Глава 15. Алина. И куда я лезу? Семейка-то, похоже, у них маргинальная. Хотя вон, даже Триша на монтажке имеется. С другой стороны, может, никакого бизнеса и нет? Парень мог и приукрасить свое положение. Не говорить же, что ты работаешь автослесарем. А с другой стороны, почему бы и не сказать? Ведь это совсем не стыдно. Смотрю на его руки. Нет, вряд ли он автослесарь. Ногти отманикюренные, кончики пальцев достаточно гладкие, чистые. Хотя в целом руки достаточно сильные. Но это не руки человека, который зарабатывает на жизнь физическим трудом. Так что выходит, работа у Марка офисная. Или что-то около того. Жалко, я в одежде плохо разбираюсь, что за бренды. С другой стороны, сейчас по рубашке выводов не сделаешь. Алина качает головой. Не подумайте, что я из семьи алкоголиков. Вы меня извините, пожалуйста, что я с недоверием отношусь к вам. Пытаюсь как-то замять неприятный момент. Но я вас совсем не знаю. И если я соглашусь сыграть вашу девушку перед отцом, я хотела бы чувствовать себя в безопасности. «Вас никто не обидит», — горячо возражает. «Наша семья очень богата. Отец лежит в частной клинике. За ним ухаживают лучшие врачи». «Понимаю, но наличие денег — это одно, а дурные привычки — другое. Боже, зачем я это говорю? Ведь это бесполезно. Если у них в семье принято распивать спиртные напитки до состояния, когда тебя в вытрезвитель отправляют, это уже болезнь». «Нет, я не пью. Только по праздникам». «И как тогда вы с девушкой своей встречались, если у вас настолько разные привычки и интересы? Ну и зачем я об этом спрашиваю? А с другой стороны, вдруг там принято брать в жены алкоголичек? И как я буду такую изображать?» «У нас с Катей планировался договорной брак. Мой отец в свое время настоял...» Марк это рассказывает, но обрывает сам себя на полуслове. «Вы не подумайте, что мы какие-то неблагополучные. Просто Катя... У нее очень богатые родители. Сначала, когда мы только начали встречаться, она была другая. У нее были интересы, карьера. А сейчас это все скатилось к прожиганию жизни». «А какие у вас цели и интересы?» «Мои интересы — это бизнес, а цель — процветание бизнеса. Я целыми днями на работе. И да, может, я и не прав в том, что не уделял Кате внимания, и она себя развлекала, как могла». Я киваю, хотя ход мысли Марка мне не нравится. Мне, в принципе, не очень понятно, что значит «не уделял внимания». Не уделял и что? У каждого человека должны быть свои дела и увлечения. Возможно, у меня слишком идеалистический взгляд на вещи, но пока что он именно такой. В любом случае, смысла дискутировать нет. Марк пытается доказать, что его семья вполне приличная. Ну что ж, может и так. Он-то точно не похож на алкоголика. А значит, вроде как я ничем не рискую. И все равно страшно соглашаться на всякие авантюры. Ради чего я это делаю? Наверное, из жалости. Ведь отец Марка и правда хочет увидеть внука. Я сочувствую, что так вышло с Катей. А у вас, значит, совместных детей нет? Нет, мотает головой. Она до 30 лет рожать не планирует. Считает, что сейчас и время гулять. Вы единственный ребенок у отца? Да. Так что, кроме как я, никто внуков ему не подарит. Разводит руками. А я смотрю на Марка и понимаю, что он мне все-таки нравится. Он серьезный, да и отца любит. И про девушку вроде ничего плохого не сказал, хотя они и расстались. Внешне Марк очень приятный, но... Наверное, я слишком долго была старой девой. Я боюсь парней. Просто всех. И этого тоже. Но никогда я никому в этом не признаюсь. Ладно, киваю. Я согласна на вашу авантюру, но у меня есть несколько условий. Я их слушаю. Во-первых, я соглашаюсь не из-за денег. Мне не нужно ничего предлагать. Я соглашаюсь, потому что мне жалко вашего папу. Ладно. На лице Марка читается удивление. А во-вторых? Пообещайте, что не будете претендовать на ребенка. В каком смысле? В том, что не попытаетесь у меня его отобрать. Что вы не будете требовать, чтобы он с вами жил. Я и сама понимаю, что мое требование звучит странно. В наше время мужчины, наоборот, оставляют своих детей и годами не платят алименты. А я... Я боюсь всего и сразу. Не сказать, что я и раньше была спокойная, но после того, как внутри меня поселилась рыбка, я как с ума сошла. Мне кажется, что все пытаются ее украсть или навредить. Хотя и головой понимаю, большая часть моих страхов совершенно беспочвенна. Не переживайте. Вы и сами будете рады, что у малыша такие родственники. Киваю. Вроде договорились. И как раз приносят салатик, так что я приступаю к еде и становится совсем спокойно. Между тем уже Марк начинает задавать мне вопросы. Где работаю? Какие у меня интересы? Как вижу будущее? Забавно, но выглядит наш разговор так, будто это какое-то собеседование. Только вопрос, кто еще соискатель. Ай, ладно. Моя мечта — купить тут квартиру, потому что всю жизнь снимать совсем не хочется. Ну и чтобы потом рыбке было где жить. Мечта — зарабатывать так, чтобы помогать родителям, потому что им тяжело. Они старенькие. Задумываюсь. А еще я мечтаю путешествовать. Я для этого языки и учила. Надеялась, что это поможет. Обязательно поможет. Кивает Марк и так уверенно. Ну, пока не сложилось. А какая у вас мечта? Обычно я отвечаю на этот вопрос так. У меня нет мечты. У меня есть цели. И я их достигаю. Усмехается. Но сейчас у меня мечта, чтобы мой отец поправился и успел увидеть вашу рыбку. И чтобы ваша рыбка доросла до возраста, в котором смогла бы познакомиться с дедом. Кстати, когда у вас будет время навестить моего отца?